Эдвина скрывала от него свои чувства, хотя в глубине души хотела, чтобы все получилось иначе. Смешно в самом деле. У ее 17-летней сестры бурный роман, она остается нетронутой старой девой. Эдвина засмеялась, подумав об этом, и Патрик улыбнулся, уловив ее затаенную мысль. «Над чем это ты смеешься? Может быть, поделишься?» «Я просто подумала, как это нелепо, что Алексис путается с этим проходимцем, а я веду себя как послушная школьница. Не уверена, что мне нравится этот сценарий». Они засмеялись и с нежностью посмотрели друг на друга. Они оба знали, что их связывает что-то особенное, пожалуй, даже исключительное. Их отношения не были простой интрижкой или кратковременным дорожным романом, и они дорожили теми чувствами, которые испытывали друг к другу. Он поехал на поезде в Лондон вместе с ней. Они сидели в купе и тихо разговаривали. Патрик объяснял, что Филиппа не знает о его приезде, и он подозревает, что ее вообще нет в городе. Возможно, она на скачках в Шотландии. Еще не наступил полдень, когда Патрик привез Эдвину в Кларидж и ушел, пообещав вернуться к 5. Она сразу же послала телеграмму в Сан-Франциско, сообщив, что все в порядке, и попросив связаться с ней, если будут какие-нибудь известия об Алексис. Эдвина могла только надеяться, что дома все нормально. По крайней мере, Фанни и Тедди имели возможность прислать телеграмму в Кларидж, если возникнут какие-то проблемы. Эдвина поехала в Хэрроуз и за час накупила платьев больше, чем у нее было за всю жизнь. Потом сделала прическу в салоне поблизости и вернулась на такси в отель, нагруженная свертками и шляпными картонками. Когда Патрик вернулся, его взору предстала элегантная, сияющая Эдвина. «О, Господи!» — воскликнул он. «Чем ты занималась весь день?» Они, перебивая друг друга, делились событиями, которые произошли с ними за эти несколько часов. Он приобрел редкую книгу «Элизабет Браунинг», и будь Эдвина лучше знакома с лондонскими магазинами, она бы знала, что футляр, который Патрик вынул из кармана, был от известного ювелира Уортски. У нее перехватило дыхание, когда он протянул коробочку, и она боялась ее открывать, но, открыв, долго не могла оторвать глаз от подарка. В футляре лежал бриллиантовый браслет. Легенда гласила, что его подарил принц Альберт королеве Виктории. Такие редкости, конечно, не часто поступали в продажу, но особенным клиентам иногда предлагали что-нибудь необычное. Патрик надеялся, что Эдвина, застегивая на руке браслет, каждый раз будет вспоминать о счастливых часах, проведенных с ним. Он принес с собой бутылку шампанского, но, сделав поглотку, они решили, что пора приступать к поискам Алексис. Патрик специально нанял машину с шофером, и они начали объезжать все отели в Сохо. В 8 вечера, потратив на поиски уже 2 часа, они вошли в очередную гостиницу. Патрик положил на стол портье 5-фунтовую банкноту. «Вы видели эту девушку?» — спросила Эдвина, показывая маленькую фотокарточку Алексис, которую носила с собой в бумажнике. «Она путешествует с человеком по имени Малкольм Стоун, высоким, привлекательным мужчиной, лет 45-50. Портье взглянул на Эдвину, на Патрика, потом на деньги и, наконец, кивнул. «Да, они были здесь. А что она натворила? Стянула что-нибудь? Они американцы, знаете ли?» Он, видимо, не заметил акцента Эдвины, а поскольку платил Патрик, то портье к нему и обращался. «Они сейчас здесь?» «Нет, вчера уехали. Они тут только пару дней и прожили. Я могу точно посмотреть, когда они приехали, если желаете». Она очень хорошенькая штучка с копной светлых волос».